не знавший, как по-еврейски благословить хлеб. С трудом поместившись на зеленом хлебном фургончике, он рычал на свою конягу: «Трогай!» и замахивался кнутом. Его густой голос рокотал, как мяч, бегущий к кегле. И лошадка трусила по берегу канала Лошин. На фургоне было написано: «Лозанский, бесподобные пирожные». «Да, он, конечно, и намял», — сказал папа-герцог. «Он пришел к Цепоре и Яфе занять денег и совсем лишнее ввязываться в ссору. Она, безусловно, разгадала, зачем они пришли, и старалась вывести его из себя, чтобы легче было отказать. «Ах-ах!» — сказала Цепора, удивительно проницательная женщина. «Какие таланты пропадали в этой канадской дыре! Ты думаешь разбогатеть за компанию с жуликами, мошенниками и бандитами? Это ты-то? Ты же белая кость! Не могу понять, что ты не остался в Ешиве!» Примечание: религиозное училище. «Хотел ведь стать позолоченным Борчуком. А я знаю этих хулиганов и разбойников. У них не как у тебя кожа, зубы и ногти. У них шкура, клыки и когти. Тебе никогда не сравняться с возницами и мясниками. Можешь ты застрелить человека?» Папа-герцог молчал. «На это, если, избави Бог, придется стрелять!» — кричала Цепора. «А ну, а хоть по голове-то ты можешь ударить? Подумай хорошенько и ответь, Гезлан, можешь ли человека треснуть по голове?» Тут и мама герцог усомнилась. «Ну, я не слабак», — сказал папа герцог. «И в самом деле решительное лицо, каштановые усы. Но весь свой боевой дух герцог, ты знал, папа перевел на бурную свою жизнь, на семейные распри, на переживания. Эти Лайт будут иметь с тебя все, что им нужно», — сказала Цепора. «Так, может, самое время вспомнить про голову? Она у тебя есть. Куб-безду. Ты умный. Начни честно зарабатывать кусок хлеба. Пошли Хелен и Шуру работать. Продай пианино. Сократи расходы». «Ну, почему же детям не учиться, если есть способности, талант?» — сказала мама герцог. «Тем лучше для брата, если они толковые», — сказала Цепора. «Он же не сдюжит поднять балованных принцев и принцесс». «А, значит, ей жаль папу. Из самой бездонной глубины тут молил: помоги». «Ну, разве я не люблю детей?» — сказала Цепора. «Иди ко мне, Мозес, иди, сядь тетке на колени. Вот какой у нас славный малыш. Ингеле, Ингеле!» Мозес сидит на ее шароварах, красные руки обхватили его за живот. Пугая его своей нежностью, она поцеловала его в шею. «Ведь у меня на руках родился». Потом перевела взгляд на Шуру, стоявшего сбоку от матери. У того толстые тумбочками ноги и все в веснушках лицо. «А ты что?» — сказала она. «Что я?» — сказал напуганный и обиженный Шура. «Не маленький. Мог бы где и заработать доллар-другой». И папа уставился на Шуру. «Я не помогаю», — сказал Шура. «А кто разносит бутылки? А кто клеит этикетки?» Этикетки у папы были обманные. Обычно он весело объявлял: «Ну, ребята, кто у нас сегодня? Белая лошадь Джонни Уокер?» И каждый называл свою любимую. На столе стояла миска с клеем. Когда Цепора подняла на Шуру глаза, мать незаметно, а Мозес видел, тронула его за руку. На улице визжа носился с двоюродными братьями, задыхающиеся в помещении вилли, строили снежную крепость, бросались снежками. Солнце спускалось ниже, ниже. Протянувшиеся от горизонта красные полосы рябились на гребнях гололедного снега. В синей тени забора